Мимо работы? Ее муж был не так категоричен. «Дорогая», — обратился он, — «но мы попали в тяжелую ситуацию. Давай хотя бы спросим остальных. У нас есть раненые». Пока сидевшие в комнате обсуждали этот вопрос, Игнат выглянул в коридор. Однако ничего опасного он там не обнаружил. Подземный чертог лаборатории был все так же тих и пустынен. «Хотя бы хлама поменьше и не так грязно», — подумал Кедров. Прислушиваясь к ходу обсуждений, он уже понял, что большая часть людей все-таки хочет остаться здесь, чтобы собрать все необходимые данные. «Вот же чертовы фанатики», — подумал Игнат. Наконец Марта и Стивен подошли к нему. «Я думаю, вы уже слышали», — кивнула женщина и сделала извиняющееся выражение лица. «Прошу, нам надо закончить хотя бы основные исследования. В будущем с этим мы сможем перевернуть человеческую науку». Игнат прикинул, чем ему грозит сопровождение группы ученых. Справедливости ради, эти были, помимо прочего, хотя бы сверхами, пусть и без должного опыта. «Скажу сразу, я выполняю здесь свою задачу», — произнес он. «Если пойдете со мной, то на свой страх и риск. Я не могу нести ответственность за ваши жизни». «Конечно», — кивнули оба супруга Хартли. «Мы постараемся не создавать вам неудобств». «Ну что ж», — пожал плечами Игнат. «Тогда отправляемся». После обсуждения раненых отправили с двумя сопровождающими наверх. Учитывая, что в небе над объектом теперь курсировали драконы Игната, там было более или менее безопасно. Прочие ученые в количестве 5 человек договорились сопровождать Игната. Вернее, он собирался пойти один, а они должны были двигаться позади. «Нам следует подобраться как можно ближе к источнику этого излучения», — с огнем в глазах произнесла Марта. «Вот бы увидеть это чудо!» «Исключено!» — нахмурился Игнат, благо спорить больше с ним не стали. Выйдя из помещения, он направился вглубь лабораторных помещений. «На пару этажей вниз их провести можно», — подумал Игнат. «А дальше пойду один». Такой план был достаточно безопасен, но сбыться ему было не суждено. Игнат прошел около 100 метров вглубь лабораторного комплекса, как почувствовал ощутимые толчки. Скоро они дополнились дребезжанием металлических шкафов у стен. Помещение тут же заволокло пылью, скопившейся тут за последние годы. Уже понимая, чем это грозит, Игнат повернулся к следующим за ним в отдалении ученым. «Все назад!» — закричал он. «Это обвал!» Словно дождавшись его слов, пол под ногами начал обрушаться, утягивая человека вниз. Веном, разумеется, прицепился к потолку, однако на этот раз его усилия оказались бесполезны. Потолочная плита также начала обрушаться, не выдержав веса Игната в доспехе. За себя Хаосит не беспокоился. Окружив тело кинетическим щитом, он сгруппировался, готовясь к жесткой посадке. В это время у ученых дела шли не очень. Несмотря на наличие сверхспособностей, полное отсутствие полевого опыта дало о себе знать. Хоть они и находились на краю обвала, но среагировать успел только один из 5 человек — Стивен. Да и тот, увидев, как жена скатывается вниз, прыгнул за ней следом. «Марта!» — донесся до Игната его напуганный голос. Больше Игнат ничего не видел и не слышал. Грохот обваливающихся перекрытий усилился, а все вокруг заволокло пылью. Обвал вышел массивным. Землян унесло в глубину лабораторного комплекса. Игнат успел насчитать, что они миновали 6 уровней, прежде чем, наконец, остановились. Мужчину напоследок ощутимо тряхнуло и засыпало поверху разломанными плитами, камнями и мелким мусором. Все это не представляло опасности для владыки силы. Сейчас куда больше его беспокоило другое. Плотность энергии вокруг стала угрожающе густой. Не теряя времени, Игнат выпустил сканирующий навык. Тот почти сразу был подавлен, но все же кое-какую пользу он успел принести. «Похоже, это самый нижний этаж», — понял Хаосит. «Ниже падать некуда». Уже не беспокоясь о целостности стен, он разметал завал над собой. Пыль вокруг стояла столбом. К этому добавлялось светящееся зеленое марево, из-за чего разглядеть обычным взглядом что-либо было тяжело. Убедившись, что никто не спешит его убивать, Игнат попытался отыскать горе ученых, что должны были оказаться где-то неподалеку. Он настроился на ментальную связь, но вынужден был прекратить попытки. Из-за плотного энергетического фона этот вид коммуникации был недоступен. «Стивен! Марта!» — крикнул он. «Кто-нибудь слышит меня?» Параллельно с этим он осмотрелся. Первым, что бросилось в глаза, когда пыль чуть улеглась, было то, что стены в этом помещении оказались сделаны из металла. Всю их поверхность покрывали защитные рунические символы. Большая часть из них выгорела, но некоторые еще сияли золотистой энергией порядка. Наметив примерно, куда должны были упасть ученые, Игнат, раскидывая завалы, стал пробираться к тому месту. Найти людей для него в текущих условиях было тяжело. Благо, рядом был тот, кто владел поиском живых куда лучше. «Веном», — обратился Игнат, — «ищи живых, но не ешь». Черные щупальца потянулись от доспеха в разные стороны, вороша завалы из камней. Прошло около 10 секунд, как Игнат ощутил первый сигнал удачной находки. По его приказу Веном тут же достал первого ученого, коим оказался Стивен, упавший позднее всех. Ученый почти сразу пришел в сознание. Во время обвала он получил пару неприятных ранений, но для сверха это были лишь царапины. «Марта!» — вскинулся он, едва придя в себя. «Прошу, скажите, что вы нашли ее!» «Вы первый», — пожал плечами Игнат. «Сейчас». «Я помогу!» Тут же вскинулся ученый. Веном не подвел. Буквально за несколько минут некротический симбионт нашел и вытащил из-под завалов всех ученых. Состояние людей было терпимым. Все-таки их готовили к сложной экспедиции. Паре особо тяжелых тут же применили лечащие препараты и навыки, благо двое из трех имели исцеляющие дары. Через несколько минут все более или менее привели себя в порядок. «Спасибо вам», — кивнула Марта, глядя Игнату в глаза. Женщина была потрепана, но сохраняла присутствие духа. Более того, ее, похоже, не беспокоили произошедшие события. Сейчас ученая с жадным любопытством оглядывалась, явно охваченная научным азартом. Пришло время подумать над дальнейшими действиями. Из-за обвала Игнат оказался практически у своей цели. Не по плану же пошло то, что ученые оказались здесь же, хотя Хаосит не собирался приводить их в столь опасное место. Хоть эти люди и были ему почти чужими, но их гибели Игнат не хотел. «Дальше я пойду один, и это не обсуждается», — произнес он. «Пока я не достигну целей и не будет восстановлена безопасность, вы должны оставаться здесь». «Все нормально, вы правы», — заявил Стивен с беспокойством, глядя на свою жену. Благо, последняя на этот раз не спорила. «У нас есть с собой все, что нужно для исследований», — кивнула Марта, постучав пальцем по своему лбу. «Так что спорить с вами мы не будем». «Ну, с этими яйцеголовыми решил», — кивнул Игнат. «А то жалко было бы терять их после всей возни». Разместив ученых в помещении, которое не грозило быть заваленным новым обрушением, Игнат, наконец, занялся своей миссией. Искать направление пути не пришлось. Самый нижний этаж был намного меньше остальных, да и излучение энергии здесь недвусмысленно указывало на источник. Пробивая себе путь в завалах, Игнат вскоре вышел к уцелевшему коридору. Взгляд человека тут же остановился на источнике света впереди. В отличие от энергетического марева, тот испускал излучение в видимом спектре, оставляя на стенах жутковатые тени. «Похоже, вот оно», — подумал Игнат. Понимание, что он в конце пути, а впереди ждет хоть и не целый титан, но тень его былой силы, внесло сомнение в душу. «Так, не стоит грузиться». Игнат одним махом отмел любые размышления на эту тему. Сделав шаг вперед, он начал медленно приближаться к цели. Когда коридор закончился, взгляду мужчины предстала обширная подземная полость. Это место не было рукотворным помещением. Скорее походило на большую, выжженную диким пламенем пещеру под землей. Черные неровные стены с потеками камня и металла несли на себе следы воздействия предельных температур. Кое-где неровными гнилыми зубами торчали остатки стен лабораторного комплекса, провода и оторванные энергетические магистрали. Однако самое важное находилось в центре этого чертога. Внизу, окруженная оплавленной, похожей на клетку конструкцией, мерцала звезда. Ее свет не был ярким, но Игнат ощутил боль при взгляде на нее. Отвернувшись, мужчина глянул наверх. Поток энергии, излучаемой звездой, был столь плотным, что собирался в водоворот. Закручиваясь, он уходил сквозь пробоину вверх, к поверхности Земли. «Так вот ты какой источник силы», — подумал Игнат. Его наставник был прав. В этой лаборатории когда-то давно заключили и рассекли на части настоящего Титана. В отрыве от силы за прошедшие года разум и тело уже давно истлели. Но источник силы сохранился и продолжал излучать дикую мощь. Игнат уже поддерживал на себе ментальный щит, но на всякий случай усилил его. Позаботившись о безопасности, он дал приказ Веному спускаться. Сам землянин следил за ситуацией и источником силы. Из-за энергетических помех тот не идентифицировался, но в остальном ничего не происходило. Симбионт осторожно спустил землянина вниз, подтянув ближе к центру подземного чертога. Не концентрируя взгляд на звезде источника, Игнат обратил внимание на металлическую конструкцию. При ближайшем рассмотрении это оказался какой-то лабораторный стенд, который, похоже, раньше сдерживал мощь источника. «Из чего же сделана эта штука?» — задался вопросом Игнат. Даже сейчас металлическая решетка частично сдерживала напор энергии. Вернее, это делали рунические символы и кристаллы, инкрустированные в нее. «Помощь этой штуке будет кстати», — подумал мужчина. Сейчас ему предстояло прервать нескончаемое истечение энергии, грубо говоря, законсервировав источник. Как это сделать, ему показал Титан. Симбионт пронес Игната над оплавленными сталагмитами и поставил на металлическую площадку. Едва человек сделал шаг вперед, как что-то изменилось. Еще не понимая, в чем дело, Игнат замер, присматриваясь. На его глазах, рядом со звездой источника, на железной подставке появилось существо. Оно отдаленно походило на человека, но имело большие глаза и непропорционально маленькие рот и нос. О росте незнакомца трудно было судить, ведь ниже груди у него ничего не было. Игнат не выказал удивления. Он сразу ощутил, что перед ним транслируемое изображение. Помимо прочего, оно то и дело мерцало, будто у разума, наводившего эффект, путались мысли. «Титан предупреждал об этом», — подумал Игнат. «В ядре силы сохранились отражения личности. Они не обладают серьезными возможностями, и не стоит обращать на них внимания». Не поведя и бровью, он продолжил приближаться к ядру, подготавливая нужные конструкты. В это время произошло неожиданное. Мерцающее изображение поклонилось, а Игнат ощутил, как его разума коснулось чужое сознание. «Как?» — Игнат напрягся. «Я же поставил защиту!» В этот момент в сознании послышался чужой голос. «Приветствую, уважаемого собрата!» Интонации показались землянину мужскими. «Прошу не беспокоиться. Твоя защита надежна. Связь я поддерживаю с помощью сложного эффекта, резонирующего с твоим щитом. Не торопясь верить, Игнат погрузился в себя, исследуя воздействие. Благо, он не заметил никакого серьезного влияния, но контролировал сознание каждое мгновение. Отвечать землянин не собирался, но чужой разум не оставлял попыток наладить диалог. «Я не могу сказать, как долго содержусь здесь в заключении», — произнес он. «Как видишь, сейчас пребываю в довольно плачевном состоянии». Игнат продолжил свое дело, стараясь не вслушиваться, но все же слышал говорящего. Он шагал по железному пьедесталу стенда так, чтобы не задеть защитные символы, ограничивающие звезду. Некоторые из них еще функционировали. «Я прошу...» Начало было вещать отражение личности, но замолкло, когда Игнат начал активировать один из конструктов, готовясь упаковать звезду. «Я знаю, зачем ты пришел», — вдруг произнес незнакомец. «Зачем и с кем? С этим чудовищем за спиной?» Игнат развернул конструкт. Его линии начали медленно окружать звезду. Если первые мгновения сложности не было, то чем больше становилась площадь развертывания, тем сложнее было удерживать конструкт под внешним давлением. «Ты слушаешь меня, хоть и не подаешь виду», — продолжило говорить отражение личности. «Я тебе расскажу, с кем ты связался. И пусть сила рассудит, если я не прав. Титан Порядка не зря считался худшим монстром из нашей братьи. Именно из-за его деяний за нами начали охотиться в свое время. Ты не знаешь, с кем связался, слепец». Глава 11. Проецируемое изображение пошло рябью, изменяясь. Лицо исказилось в какой-то злобной усмешке. «Не делай вид, что не слышишь», — сказал Титан. «Ты пришел сюда даже не по своей воле, но как слуга». Кедров же продолжал развертывать конструкт, невольно слушая отражение личности Титана, угнездившейся в ядре силы. «Нет, ты даже не слуга, ведь они хотя бы понимают, кому служат. Ты...» — протянул он. «Ты слепец, используемый и обреченный умереть, даже не понимая, за что!» Последние фразы явно усилили мощь давления на разум Игната. На короткое время остановив развертывание конструкта, мужчина проверил себя. Теперь он заметил, каким образом Титан передает мысли речь. Способ показался ему интересным, но сейчас было совсем не до изучения. Укрепив защиту, он продолжил свое дело. Конструкт, наконец, развернулся в большую сферу, и теперь она окружала пульсирующее ядро. Тем временем транслируемый образ не успокаивался. «Что же, я не спешу и с удовольствием тебе кое-что расскажу. Едва ли ты много знаешь о титанах», — продолжал он. «Из-за своего своеволия мы всегда были нелюбимы стихийными фракциями. Но нас не трогали, пока мы занимались своими делами. Все изменилось с приходом Титана Порядка». Готовя сферу конструкта к сужению вокруг ядра, Игнат невольно слушал этот бред. «Даже до меня дошли слухи, как в составе корпуса появился новый герой. Гений, что стал Титаном», — с усмешкой произнес осколок личности. «Несмотря на особый статус, он не стал отщепенцем, но продолжал продвигать идеи и власть организации». Пока продолжался рассказ, Игнат перешел ко второй фазе. Он начал сжимать растянувшийся вокруг ядра конструкт, чтобы запереть его. «Не знаю, сколько лет его чествовали, не замечая жестокости этого существа». Речь продолжала транслироваться в разум Игната. «Корпус Порядка тяжел на подъем. Когда поняли, что что-то не так, три мира были полностью уничтожены Титаном. Игнат невольно прислушался к речи. Он вспомнил, как в первый раз случайно заглянул во фрагмент памяти и увидел, как Титан Порядка, его новый учитель, остановил жизнь на планете, превратив ее лишь в мертвую картинку, замороженный навсегда миг. «Ощущаю сомнения в тебе. Ты знаешь, что я не лгу», — усмехнулся осколок личности. «Так вот, в короткие сроки было подготовлено обвинение и отправлена карательная группа. Что случилось дальше, неизвестно. Титан не предстал перед судом, сгинули и воители корпуса». С некоторым беспокойством Игнат мысленно признал, что информация, которую он услышал, с большей долей вероятности была правдива. Титан Порядка оказался чудовищным убийцей, который действовал согласно своим непонятным мотивам. Однако эти мысли не помешали человеку продолжить свое дело. Когда энергетическая ловушка, построенная на энергии Порядка, начала сужаться вокруг ядра, Игнат ощутил первую попытку сопротивления. От резкого удара ментальная защита вздрогнула, а сам Хаосит едва не потерял контроль над конструктом. «Теперь твой хозяин, потерявший свою силу, хочет восстановить ее за мой счет!» С ненавистью прорычала иллюзия. «А ты, его слепой раб, что будет использован и выброшен!» С каждой секундой образ Ксеноса моргал все больше. Выражение его лица и детали внешности то и дело менялись. Будто отражение личности Титана, угнездившееся в ядре, брали его по очереди под контроль. Судя по резко меняющейся риторике, так оно и было. «Прошу тебя, не надо!» Вдруг отчаянно закричал он. «Я сделаю все, что ты хочешь. Я дам тебе неслыханные силы и знания». Изображение пошло рябью и резко изменило свой вид. «Ничтожный раб Титана!» — вскричал осколок личности. «Ты сам обрекаешь себя!» Игнат больше не слушал. Судя по тому, как поплыл его оппонент, дело шло в нужном направлении. Сжав зубы, землянин продолжил уплотнять конструкт вокруг ядра, заковывая его. И по мере продвижения это давалось ему все труднее и труднее. «Давай же!» — мысленно вскрикнул Игнат. «Еще немного!» Наконец, плетение конструкта практически приникло к ядру. Игнат налег последним усилием воли, захлопывая ловушку. «Есть!» — мысленно вскрикнул он, видя, как снижается давление энергии, исходящей от ядра. Именно в этот момент казавшийся беспомощным противник нанес удар, который готовил втайне все это время. Игнат ощутил, как по его защите прошла странная вибрация. Эффект резонанса будто расслоил и ослабил щит. Тут же сразу с нескольких сторон пришло ощущение давления. Разум будто стиснуло прессом. Откат проснулся в голове болезненным ударом. Но что хуже всего, Игнат ощутил, как его сознание будто уплывает. «Нет, нет, нет, нет!» — подумал он. Защита начала ослабляться, а ментальный контакт с противником усиливаться. Его беспорядочные крики, угрозы, предложения и мольбы теперь молотом стучали по голове. Сознание держалось лишь на голой воле. В один момент искусный враг пробил его защиту и обрел преимущество. Игнат вспомнил, что его наставник предусмотрел это. Все же враг, осколок личности существа, прожившего века, был слишком искусен, чтобы неопытный человек смог защититься. Но у Кедрова был свой козырь, которым пришло время воспользоваться. Источник хаоса вспыхнул, делясь энергией. Игнат тут же ощутил, как самая пугающая энергия мироздания растекается по его телу, норовя изуродовать и повредить его. На этот раз он не сопротивлялся, направляя хаос прямо в разум. «Я же говорил тебе не совладать!» Мысль речи врага начала отдаляться. «Как? Хаосид объединился с порядком! Как это может быть?» Контакт прервался. Игнат ощутил, как его накрыло волной хаоса. Ментальное давление врага тут же ослабло, однако перед землянином встали другие проблемы. Сейчас ему нужно было использовать первостихию как защиту и при этом не навредить себе. Уж слишком был опасен хаос. Одновременно с этим ему следовало закончить ритуал, зафиксировав ядро титана в блокирующем конструкте. Он ощутил себя эквилибристом, балансирующим на тонком тросе. С одной стороны был хаос, что угрожал уничтожить хозяина при неосторожном подходе. С другой — ментальное давление ужасного врага, которое тут же возьмет верх, если Игнат ослабит циркуляцию первостихии в теле. Ну а впереди маячила цель — окончание ритуала. Поддерживая циркуляцию первостихии по телу так, чтобы она не навредила, Игнат приступил к завершению ритуала. Конструкт уже заковал ядро, осталось лишь активировать его, придавая стабильность. «Получай, урод!» — со злостью подумал Игнат, делая последний шаг. Он увидел, как золотистая сетка порядка, тесно обвивавшая ядро силы, вспыхнула, обретая стабильность. Ментальное давление резко ослабло, означая, что присутствие осколков личности Титана рассеялось. Однако отсутствие опыта и усталость сыграли с Игнатом злую шутку. Он попытался успокоить хаос, но вдруг ощутил, что сил не хватает. Сознание плыло, а попытки сконцентрироваться не помогали. Со страхом он ощутил, что медленно погружается во тьму. Учитывая, что в это время тело было насыщено хаосом, это была верная смерть. Мгновение шло за мгновением, а разум ощущал, будто тонет. «Игнат!» Пронзительный крик ударил словно гонг. Затуманившееся было сознание резко пробудилось. Землянин открыл глаза и вздохнул. Вспомнив, что произошло, он спохватился и прислушался к себе. Хаос уже начал разрушать тело, подвергнув его изменениям. Благо, он не мог быстро одолеть существо уровня владыки силы. Игнат не стал и пытаться вернуть контроль над первостихией. Вместо этого он обратился к искре порядка. Одновременная работа двух первостихий быстро истощала стабилизирующую энергию, но сейчас землянину было плевать. Исцеляющей волной порядок разошелся по телу, рассеивая разрушительный хаос. Организм, закаленный жизнью, тут же начал восстанавливаться, исцеляясь. Игнат же, еще раз проверив себя, обратил внимание на реальность. Только сейчас он заметил, что все это время стоял, припав на одно колено. Вокруг была мертвая тишина. Впереди, в центре искореженного и оплавленного стенда, в воздухе висела зеленая звезда. Теперь она не излучала жгучего сияния. Вокруг артефакта летал ретранслятор с фрагментом Титана Порядка. Это именно он привел человека в чувство, не позволив тому погрузиться в смертельное беспамятство. Сейчас, судя по направлению сканирующего конструкта, он изучал дело рук Игната. «Отличная работа», — обратился он к землянину. «Для первого раза ты великолепно справился». «Ну и ладно», — облегченно выдохнул Игнат. «Спасибо». Процесс исцеления тела и последствия битвы принесли сильное чувство усталости. Не торопясь, мужчина медленно сел и выдохнул. Самое трудное было позади. Игнат осмотрел пещеру. После заключения ядра силы она утратила свой инфернальный вид, превратившись в обычные катакомбы полуразрушенной лаборатории. «Сейчас еще передохну и валим отсюда», — произнес он. Ожидая, пока разум придет в норму, Игнат с любопытством посмотрел на дело своих рук. Ядро мерно мерцало зеленой энергией, покрытое сеткой защитного конструкта на основе порядка. Ощущая удовлетворение, как от хорошо сделанной работы, Игнат применил идентификацию. Ядро силы Титана, стабилизированное порядком. Происхождение энергии, ментальная сила. Состояние, легкая степень разрушения. Артефакт величайшей редкости, добытый путем изъятия и консервации источника силы Титана. Разглядывая получившийся артефакт, Игнат немного отдохнул. Пары минут хватило, чтобы стихия жизни напитала тело, а разум, хоть и не полностью восстановился, но смог сносно соображать. «Ну что?» — обратился Игнат к Титану. «Давай в обратный путь». «Конечно», — ответил тот. «Думаю, будет лучше, если этот артефакт будет у тебя. Сейчас я тебе покажу, как спрятать его излучение». Игнат справился с этим за полчаса, а затем направился обратным путем. Сейчас следовало забрать ученых и найти путь наверх. «Эй!» — крикнул он. «Все живые там!» Преодолев завалы, он вошел в комнату, где оставил людей. Ученые сидели, привалившись к стене. Уцелевшее оборудование лежало при них, работая и считывая показатели. Впрочем, большую часть манипуляций они делали сами, используя свои дары сканирующего типа. «Вы закончили?» — спросила Марта. В ответ на кивок она с облегчением выдохнула. «Не знаю, что там у вас происходило, но даже здесь мы ощущали отголоски». Остальные ответили согласными возгласами. «Ну что ж», — приободрился Стивен. «Излучение, к сожалению, рассеялось. Мы можем возвращаться». Он не выглядел расстроенным из-за потери объекта сканирования. Похоже, в отличие от своей жены, ученый был сыт по горло этой экспедицией. «Да», — согласилась Марта. «Благо, у нас есть еще большое количество носителей энергии». Члены экспедиции в темпе собрались. Так как искать путь наверх Игнату не хотелось, он просто использовал Венома, чтобы вызволить всех из подземных этажей. На обратном пути Игнат молчал, и Титан к нему не обращался, то ли увлеченный добытым ядром силы, то ли просто давая прийти в себя. Уже двигаясь на первом этаже, Игнат обратил внимание на один факт. Оклемавшись, он ощутил, что у него не просто много свободной энергии для улучшения. Ее просто море. Он тут же спросил у наставника об источнике такой благодати. «Я думаю, Титан хотел проникнуть в твое сознание и переписать разум». После некоторых раздумий начал пояснять ситуацию тот. «Либо внедрить зародыш своей личности». «У него точно не вышло?» — спросил Игнат. «Не хотелось бы узнать об этом в момент, когда будет поздно». «Ты достиг уровня владыки силы», — усмехнулся фрагмент памяти. «Твой разум более чем устойчив к таким воздействиям. Тем более он не знал, что ты хаосит, а вы особенно хорошо защищены от ментальных воздействий». «Так откуда энергия?» — спросил Игнат и тут же сделал догадку. «Когда я закончил консервацию ядра, хаос пожрал его осколки личности. Энергия от этой победы досталась мне?» «Верно», — ответил наставник. «Даже осколки личности Титана — это сверхсложные энергетические сущности. За их уничтожение ты получил действительно много». Игнат еще раз оценил количество энергии и сделал вывод, что нужно будет уделить несколько часов свободного времени, чтобы использовать ее. На этой благостной ноте разговор утих. Однако в какой-то момент землянин ощутил, что что-то на краю сознания не дает ему расслабиться. Будто где-то в бочке меда спряталась ложка дегтя, но найти ее пока не удавалось. От размышлений его отвлек громкий разговор впереди идущих членов экспедиции. Они приближались к выходу из объекта, отчего люди испытывали воодушевление. Опасности закончились. Именно это и помогло Игнату понять, что он упустил. «Подожди-ка», — обратился он к фрагменту памяти. «Ты сказал, что Титан мог оставить закладки в памяти живого существа. Насколько они живучи? Сейчас, после его уничтожения, они могли остаться?» Одновременно с этим Игнат передал наставнику мысли-пакет, как он нашел экспедицию ученых. «Хм...» — ответил осколок. «Признаться, я был так увлечен добытым тобой ядром, что не обратил на них внимания. А ведь это было чревато дурными последствиями». «То есть у меня неспроста возникли подозрения?» — спросил Игнат. «Но я проверил их, их разумы не тронуты». Оговаривая этот довод, он тут же вспомнил, как сам когда-то обманул хозяина перекрестка. «Дай мне кое-что проверить», — ответил Титан. Ретранслятор замер, создавая конструкт. Наблюдая за ним, Игнат отметил его крайнюю сложность. Сам он так быстро и филигранно работать еще не умел. Закончив, Титан обратился к захваченному ядру, вытягивая оттуда частичку силы. Введя ее в созданный конструкт, активировал его, из-за чего во все стороны разлетелся импульс, состоящий из зеленой энергии ядра. Все идущие впереди люди внезапно вздрогнули. Что-то в их телах откликнулось на сигнал. «Что это было?» — произнесла Марта. «Как холодок по спине». «Ага», — отозвался Стивен. «Я тоже почувствовал». Они посмотрели на Игната, но тот махнул им рукой, давая понять, что все нормально, хотя сам ощущал, что все совсем не так. Титан тут же подтвердил его сомнения. «Как видишь, вмешательство есть, но ты его не заметил», — отметил наставник. «Потому что имел дело с работой Титана, искушенного в ментальных техниках. Потребуется еще сотни лет опыта, чтобы ты мог распознавать такое». «Ладно», — вздохнул Игнат. «Но когда бы он успел это сделать? Мы были заняты битвой». «Полагаю, что когда ты встретил своих соплеменников, они уже поднимались от Титана, неся в своих разумах закладки», — ответил наставник. «Они просто ничего не помнили, ибо воспоминания были идеально подделаны». «И чем это грозит?» — спросил Игнат. «Ведь мы упаковали Титана. Теперь его уже точно не спасти». Дальнейшие объяснения показали, как он недооценивал врага и его угрозу. «Фактически, Титан умер. Но не забывай его сильнейшего стремления жить и возможностей для этого», — ответил фрагмент. «Он мог внедрить в каждого зародыша своей личности. Эти люди будут жить годами, не подозревая об этом. Когда зародыши активируются, они начнут выполнять заложенную программу действий, даже сами не понимая этого». «Программу, чтобы воссоздать Титана?» — удивился Игнат. «Как такое возможно?» «Они воспользуются своим положением в обществе твоей расы для сбора ресурсов и восстановления Титана», — ответил наставник. «Также инфицируют ментальными частицами других, возможно, всех». «Вплоть до захвата всей цивилизации». Игната бросило в жар. Поверить в такое было действительно сложно. Титан изнутри мог подчинить человечество. «Не забывай, о каком существе идет речь», — добавил осколок. «Не всегда они могучи, но их способности иногда воистину невероятны для смертных». «Это просто что-то сумасшедшее», — произнес Игнат. «Ты и твоя раса еще долго не достигнут такого уровня развития, чтобы быть защищенными от подобного рода вторжения», — заметил Титан. «Хорошо, что наш враг не мог предположить, что здесь появлюсь я». Наставник предположил, что план его собрата состоял из двух слоев. Он устроил бой, словно спектакль, на самом деле переписав закладки в разумах людей. Даже если он и потерпел бы поражение, оставался этот спасательный план. Инфицированные люди смешаются с остальным человечеством. Раса будет инфицирована паразитом. Игнат молчал. Он смотрел, как Марта, улыбаясь, что-то рассказывает Стивену. Остальные члены группы также были довольны. «Как очистить это?» — спросил он. «Они лишь смертные, которые стоят в самом начале пути силы», — ответил наставник. «Стереть закладки мог только тот, кто сделал их. Но даже так я бы на всякий случай зачистил». «Я понимаю», — произнес Игнат. Хорошего настроения как не бывало. Он думал, что действительно спас экспедицию и даже в какой-то мере сдружился с ними за эти несколько часов. Оказывается, все это был лишь трюк злого монстра. «Сэр-чемпион?» — обратилась к нему Марта. «Все нормально?» Игнат кивнул, успокаивая ее. Несколько секунд ушло на принятие тяжелого, но необходимого решения. Ожил источник, передавая энергию. Вспыхнуло яркое пламя, унося жизни ничего не подозревающих людей. Экспедиция была закончена. Глава 12. Со смачным хрустом панцирь здоровенной твари треснул, выплескивая на поляка вонючий ихор. Монстр такой тяжелой раны не выдержал. Что-то жалобно рыкнув, он рухнул на брюхо, оттопырив лапы в стороны. Пару мгновений поляк еще был напряжен, но, похоже, бой подходил к концу. Чуть в стороне еще слышались крики Эльзы и Харда. Но они скорее издевались над полудохлым монстром, чем серьезно сражались. Постепенно все затихло, означая очередную доблестную победу землян. «Ну и уроды!» — прорычал поляк, пытаясь стряхнуть с себя слизь. Субстанция, мало того, что ужасно воняла, так еще и была вязкой, словно смола. Это превращало бой с панцирниками, как их называли земляне, в настоящий ад для бойцов ближнего боя. «Что, поляк?» — весело крикнула Эльза. «С таким запашком тебе точно никто не даст. А, впрочем, ты изменений не заметишь». Послышался смех остальных членов группы. «Разговорчики!» — ругнулся поляк. «А ну, заткнулись! Перекличка! Доложите о статусе!» Один за другим члены группы отозвались, докладывая о своем состоянии. Все были здоровы, только вечно нетерпеливый Харт получил хороший удар, не сумев нормально защититься от одной из тварей. Сейчас группа находилась в пещерах, залитых по щиколотку водой. Это место они обнаружили в ходе свободной миссии, на которую их пинком отправил чемпион Терры. Деваться было некуда. Или работа над поставленной целью, или репрессии, обещанные суровым русским. А то, что они последуют, никто не сомневался. Именно поэтому сейчас десятки собравшихся в группы элитников шерстили территории вокруг Терры, постепенно расширяя зону поиска. Главная цель была одна — сила. «Так», — протянул поляк. «Эльза, ты поумнее будешь этих олухов. Проверяй по списку, есть здесь что-то интересное или нет. А ты, Харт, тащи свой отбитый бок прикрывать ее». «Есть, босс!» — козырнули подчиненные. Помимо главного, персонального прорыва на метауровень, штаб дал им целый список важных объектов, при нахождении которых следовало доложить. В нем были и энергоносители, и образцы высокотехнологичного оборудования, и артефакты, и много что еще. Пока подчиненные шерстили пещеры, к поляку подошел чернокожий Блэк. «Ну, как ты?» — спросил он. «Ощущаешь что-то?» Поляк на это тоскливо поморщился. «Да ни черта!» — произнес он. «Глухо, как в сортире!» Тема перехода на метауровень была главной среди сверхов Терры. Та пара десятков прорвавшихся стали настоящими звездами. Их рассказы об ощущениях и правильном переходе ходили из уст в уста. Именно от них все знали, что со временем должно прийти некое ощущение или наитие, что подскажет о движении в правильном направлении. Вот только поляк ничего не ощущал. «Хм...» — протянул Блэк. «Ну ладно. Будем продолжать искать и убивать монстров, пока ты не поймаешь свой путь». Поймать свой путь. Именно так это называли среди землян. Те, кто поймали путь, обретали понимание, что надо делать для перехода на метауровень, и за этим ощущением охотился поляк. Он собрал группу из более слабых, чем он сверхов. С одной стороны, это усложняло продвижение и повышало опасность. С другой, именно в такой группе поляк был первым в очереди на продвижение. Он договорился с остальными, что сначала они потратят силы на поднятие поляка, а потом он, уже обретя метауровень, поможет остальным. К сожалению, пока не шло. «Ладно», — поспешил сменить тему поляк. «Давайте устроим привал, передохнем немного». В этот момент как раз подошли Эльза и Харт. В ответ на вопросительный взгляд поляка женщина лишь покачала головой. «Дурацкие пещеры!» — произнесла она. «Ничего интересного. Опять уходим, не солоно хлебавши». Поляк с неохотой кивнул. Они нашли сухое место и устроились отдыхать. «Куда пойдем дальше?» — спросила Эльза, разливая кофе из термоса. Еду и пищу они взяли по минимуму, так как на этом уровне сверхи уже могли неделями обходиться без еды, используя лишь пищевые концентраты. Напитки вроде кофе были лишь данью привычки и маленькой отдушиной. Поляк в ответ достал планшет и разблокировал экран. На открывшейся карте была показана округа Терры и отметки других групп искателей своего пути. Одной из этих меток были как раз они. «Я думаю, углубимся в...» Начал было поляк, но в этот момент Эльза вскинулась. Заметив это, все замолчали, с любопытством глядя на девушку. Выражение ее лица было отрешенным, давая понять, что хозяйка занята ментальным разговором. Прошла минута, прежде чем она вернулась в реальность. «Помните группу итальянцев?» — затараторила она. «Там еще мой знакомый был». «А, этот пижон!» — вспомнив, поморщился поляк. «Они вроде не так далеко от нас». «Вот!» — ответила женщина. «Они связались со мной. У них что-то жирное, но нужна помощь. Может, к ним, а? А то у нас что-то совсем тухляк». Все посмотрели на поляка, ожидая его ответа. Забурчал мужчина. На самом деле он уже принял решение, но не хотел так быстро его демонстрировать. Интересное и хорошее место, и правда, сейчас не помешало бы. Территория, по которой они следовали, не радовала чем-то особенным. А здесь был хороший вариант. «Ну, можно попробовать», — наконец произнес он. «Поможем им». «Ну вот», — вскинулась Эльза. «Погнали». На то, чтобы покинуть надоевшие пещеры, не ушло много времени. Сев на военные внедорожники, они тут же рванули в нужную сторону. Предстояло провести в пути пару часов. «А что там у них?» — решил узнать побольше поляк. «Мне сказали, что они увидели здоровенную штуку, похожую на кольцо». Эльза поморщилась. «Очень похоже на эту... как ее?» «Арку портала», — подхватил поляк, поняв, о чем разговор. «Точно!» — кивнула девушка. «На арку, мать его, портала!» В первую очередь Игнат на всякий случай внимательно проверил весь объект, особенно заострив внимание на энергохранилище. После открывшейся информации и трагического события он был намного более внимателен. Человечество заплатило цену в виде группы отважных людей, и повториться такое более не должно. Благо, корпус порядка с такими вещами работать умел. Энергия, которую вытягивали из титана, проходила обработку, прежде чем попасть в заготовленные носители. Некоторую проблему представляла только их перенасыщенность. Но это уже дело для ученых, которые будут разрабатывать методы работы с новым типом энергии для человечества. Для себя он интереса в ней не нашел. Обработанная, мертвая энергия не годилась для поглощения. Куда лучше, она пошла бы для производства артефактов. Но при нужде Терра, разумеется, выделит ему столько, сколько понадобится. Убедившись, что все в порядке, Игнат направился обратно к ретранслятору. Следовало доложить об исходе экспедиции. «Надо еще решить по поводу того безумца», — обратился он к молчавшему после случившегося Титану. «Осмотри его, пожалуйста, на предмет закладок». «Разумеется», — ответил тот и добавил. «Но шанс его заражения низок. Потерявшие рассудок существа не поддаются воздействию. Для успешного внедрения интеллект должен быть исправен». Так и оказалось. Майкл Джефферсон, техник отряда, что накорябал на ретрансляторе веселую надпись в стиле «Здесь был Майк», оказался чист. «Кто знает, может быть, еще оклемается», — пожал плечами Игнат, глядя на потерявшего разум человека. На этом дело было закончено. Оставив одного дракона присмотреть за добром, Игнат вернулся к последнему рабочему ретранслятору, чтобы доложить о ситуации. «Диспетчер», — не став терять время, сразу же обратился Кедров. «Свяжи меня с директором Муром». «Доброй ночи, господин чемпион», — ответила ему женщина, видимо, сменившая предыдущего работника, пока Игнат был занят. «Да, прошу подождать несколько минут». Судя по приветствию, по внутреннему времени базы сейчас была ночь. Если для сверхов было все равно, ведь они спали пару часов в сутки, то директору требовалось пробуждение. Так и оказалось. «Да, Игнат», — обратился к нему Мур. Через мыслесвязь отчетливо ощущалась его сонливость, но волевой бизнесмен быстро приводил мысли в порядок. «Я закончил с выяснением обстоятельств», — произнес Игнат. «И тебе первому дам информацию, чтобы ты правильно распорядился». «Ага, понял». Тут же посерьезнел и ощутимо взбодрился Мур. «Я готов». «В общем, первое», — произнес Игнат, — «экспедицию вы потеряли. Собственно, как и предполагалось. Позаботься, чтобы ребятам оказали последние почести. Люди должны знать, что героев не забывают». «Понимаю. Мы так и рассчитывали», — согласился Мур. «Потерян весь личный состав экспедиции». «Один выжил, но он не в себе», — уточнил Игнат. «Техник по имени Майк Джефферсон». «Запомнил», — согласился Мур. «Давай дальше». Игнат ощутил его хоть и скрытое, но острое нетерпение. Люди для бизнесмена были вторичны. Главный результат... «Здесь есть склад мощных энергоносителей», — не стал ходить вокруг да около Игнат. «Энергии столько, что на первых порах освоения технологий вам хватит этого по самую макушку». И он не лгал. Один носитель, заполненный под завязку силой Титана, хранил в себе столь плотную энергию, что обгонял любые земные источники добычи энергии. На складах же их было достаточно, чтобы дать технологиям Земли перейти на новый тип питания. «О, черт возьми!» — легонько ругнулся Мур. «Чую, будет буря!» Несмотря на такие слова, Игнат ощутил его предвкушение. «Ты ведь понимаешь, чем это грозит?» — произнес он. «Из-за такого богатства на планете не должна вспыхнуть Третья мировая». Мур, разумеется, понимал. Внедрение на человеческий рынок нового, энергоемкого и экологичного носителя могло как принести процветание, так и создать кризис, или, того хуже, войну. «Для контроля этого хранилища и перевозки потребуется много сил. Дайте всем крупным игрокам долю в деле», — произнес Игнат. «В общем, не мне тебя учить». «Обижаешь», — усмехнулся Мур. «Будет сложно, но подумаем». Игнат ощутил, что тот мыслями уже отдалился от разговора, раздумывая о необходимых шагах. Сонливость корпората как рукой сняло. Когда речь заходила о прибыли, он в каком-то смысле превращался в сверха и мог сутками напролет, как машина, добиваться своей цели. «Тогда поторопись», — произнес Игнат. «Я зачистил место и оставлю охрану. Но ненадолго. Дальше все в ваших руках. Профукайте ресурсы, ваши проблемы». «Принял», — отрывисто бросил Мур. «Если у тебя все, то мне надо срочно заняться делами». «Конец связи», — — оборвал разговор Игнат. Не став терять времени, он собрался лететь обратно к Терре. Как и договаривался с Муром, оставил одного дракона на страже энергохранилищ, закрепил бессознательное тело техника на другом и оглянулся на разрушенный энергозавод. «Им придется попотеть, чтобы защитить это богатство», — подумал Игнат. Помогать с этим он уже не собирался. Человечество должно было самостоятельно учиться выживать в этом мире. Защита и перевозка заметных энергоносителей на большое расстояние через полные опасности дороги кошмара окажется серьезным испытанием. Учитывая сумасшедший вес слитков из неизвестного металла, еще и долгим. Закончив свои дела, Игнат запрыгнул на дракона и мгновенным рывком уже привычно поднялся в небо. «Давай на Терру», — отправил он мыслеобраз. «Летим домой». От монструозной нежити пришло что-то вроде отклика понимания, после чего та ушла в очередной рывок. Второй дракон, летевший позади, направился следом. Под ногами проносились лоскутные территории кошмара, а Игнат думал о произошедшем. Нет, гибель экспедиции хоть и стала печальным моментом, но уже улеглась в разуме воспоминанием. Куда больше его интересовала всплывшая информация о прошлом Титана. «Его слова как минимум частично правдивы», — подумал Игнат. «А если верить интуиции и фактам, так и полностью». Титан порядка, от которого остался фрагмент памяти, уничтожил несколько миров со всеми их жителями. Для обычной человеческой морали это было даже не преступлением, а какое-то запредельное зло. Библейские демоны казались наивными детьми по сравнению с этим существом. Более всего в этом беспокоило одно. Для Титана не было недопустимых поступков на пути к своим планам. Так с чего тогда ему держать слово, данное Игнату? С учетом этого, союз с Титаном выглядел как самоубийство. Но был ли выбор? Игнат уже понял, что только обучаясь у сильнейших, он может обрести силу в кратчайшие сроки. Уроки Титана были просто бальзамом для его роста, чем и подкупали. «Даже если бы у меня был выбор с каким-то другим обладателем силы такого уровня», — отметил Игнат. «Едва ли другой претендент был бы добрее. Для существ, достигших такого уровня, обычные смертные были словно муравьи. Их уничтожение ради своих целей даже не воспринималось как зло. В самом деле, кто будет судить ребенка, если тот разорил муравейник? Пару муравейников, пару десятков?» Игнат уже смирился с сумасшедшей жестокостью миров силы. Проблема была в том, что он не знал, как защитить себя от предательства. Более того, он даже не удивится, узнав, что Титан уже планирует принести его в жертву своим целям где-нибудь в будущем. «Так, что я могу сделать, чтобы не быть использованным?» — спросил он сам себя. Титан порядка являлся древним существом с глубоким опытом как в применении силы, так и в построении планов. Игнат со своими тремя десятками годов считался просто младенцем на его фоне. Даже мысль обставить его казалась сущим бредом. «Нет, пораженческие настроения будут только вредить», — поправил себя Игнат. «Надо мыслить иначе. Начнем с того, что это не полноценный Титан, а лишь фрагмент памяти, получивший некоторую энергию. Кедров сделал так, как делал это еще в обычной мирной жизни. Если ситуация или задача казались неподъемной, можно было разделить ее решение на множество мелких пунктов. Решая их один за другим, потихоньку можно было найти выход. «Сейчас у меня есть время и некоторая свобода действий. Что я могу делать?» Начал рассуждать Игнат, и ответ тут же нашелся. «Мне надо собрать больше информации о Титане. Информация — вот что даст мне преимущество». Один из возможных источников был не так уж и далек. Алазан, бывший раньше консулом от корпуса порядка в мире Альт. Именно он дал Игнату первые ментальные навыки. По его же плану удалось обмануть